по телеграфу о случившемся. Нет, моя бедная невеста не имеет ни родственников, ни друзей, исключая меня. И если вы будете так добры, то пришлите моей бедной Эстер духовника. Здесь поблизости, вероятно, найдется священник. Доктор обещал исполнить его просьбу и хотел удалиться. «Стойте!» — закричал герцог. «Неужели никакое средство не может спасти ее?» «Нет», — печально ответил доктор. «У бедной девушки переломан позвоночник, и она неизлечима. Впрочем, если вас успокоит это, то я по телеграфу призову двух известнейших врачей Лондона». «Вы меня обяжете». «Вы позволите мне войти туда?» — спросил герцог и умоляюще посмотрел на дверь спальни. «Да, вы можете видеться с ней. Она в полном сознании и очень спокойна, хотя знает свою участь». Герцог опустил голову. Он не мог говорить, но с благодарностью пожал руку доктора и тихо вошел в спальню. Эстер Вобер лежала на постели, не в состоянии пошевелиться. Большие черные глаза ее обратились к дверям, когда в них появился герцог. Никогда прежде он не замечал в них того глубокого чувства, которое теперь в них светилось. Он опустился в кресло, стоявшее рядом с постелью. Гордая, вспыльчивая женщина стала скромна, как агнец. «Любезный Винчент», — тихо голосом проговорила она, — «вы не должны так горевать по мне. Ведь еще вся жизнь перед вами. Для вас и для счастья вашей жизни лучше, что я умру. Я всегда была гордым и упрямым существом, и потому не могла бы быть вам хорошей женой. Верьте мне, так лучше. Со временем, я надеюсь, вы выберете себе жену знатного рода, достойную вас и вашей любви». «О, Эстер!» — воскликнул герцог. «Я пожертвовал бы всем своим богатством, даже счастьем жизни своей, если бы только мог спасти вас». «Я знаю ваше благородное сердце, Винчент, но я также знаю, что смерть моя назначена провидением. А теперь, мой друг, выслушайте меня. Я много нагрешила за свою короткую жизнь и искренне раскаиваюсь в том. Но один грешный поступок я бы желала исправить, еще не поздно. Я говорю о жестокой несправедливости по отношению к невинной девушке, которую преследовала за ее красоту». В коротких словах Эстер рассказала, как она содействовала в похищении Виолетты Вестфорд. Герцог серьезно и внимательно слушал. Признание это произвело на него печальное впечатление. «Я непростительно поступила, не правда ли, Винчент? Теперь вы станете презирать меня», — закончила она свой рассказ. «Нет, Эстер, но я презираю этого человека, этого подлого Руперта Гудвина, который хладнокровно и из-за какой-то личной ненависти воспользовался вашей глупой завистью». «Руперт Гудвин?» — воскликнула Эстер. «Разве имя мистера Гудвина Руперт?» «Да?» «Странно. Очень странно. Почему, Эстер?» «Не знаю. Это имя не так обыкновенно и напоминает мне мое детство. Винчент, мне остается жить совсем немного, но прежде чем я умру, я расскажу вам историю своего детства. Тогда, может быть, вы объясните себе мою гордость и надменность». Глава сороковая. Эстер Вобер лежала неподвижно. Рука ее покоилась в руке герцога. Дверь отворилась, и в комнату вошли врач и священник. «Мой друг, мистер Найпенейс, хочет навестить нашу больную», — тихо сказал доктор герцогу. «Не лучше ли будет оставить их одних? Сиделка позаботится о том, чтобы больной не было ни в чем недостатка». Герцог молча встал и вышел вместе с доктором. В салоне он сел к столу и закрыл лицо руками. Он горько плакал и молился за душу любимой женщины. Прошло больше часу, когда вышел священник, и сиделка объявила герцогу, что больная хочет поговорить с ним. Он поспешил к ней и снова занял свое место у ее постели. «Винчент», — сказала Эстер, — «я начну с раннего моего детства. Первое, что я припоминаю, то, что я жила в большом городе, в Париже —